свои бьющиеся на ветру ватные полы, очертания зданий тонут во мгле или чуть темнеют в неясном свете. Туман застилает дымкой зеленый луг Карльтон Гилля, к туману примешивается чад фабрик и каминов, низкие нависшие над городом облака завершают картину Эдинбурга. Аулт Рики, старого курилки. Когда с англичанами в конечном итоге был заключен мир и опасность юга миновала, Эдинбург спустился со скал и прорвался к заливу. На уступах холма вырос новый город. Здесь, в золотом веке Эдинбурга, по улице Индии, 14, был выстроен трехэтажный серого камня дом. Дом был построен по специальному контракту для Джона Клерка Максвелла, его матери, миссис Клерк, и сестры, миссис Веддеберн, перебравшихся сюда в 1820 году. Рядом с домом, справа и слева, не имея просвета между собой, стоят еще два дома со своими подъездами, отличающиеся разве что высотой этажей и крыш. Это небольшая хитрость, к которой прибегали почти все хозяева, строившие дома на улице Индии в Эдинбурге в начале века. Хотя уличные фасады создают впечатление разных домов, внутри это один дом, простирающийся на 2, 3, а то и 4 фасада. Такие дома при нужде можно было легко делить и объединять, что было весьма ценно при громадном числе родственников в шотландских семьях. Отец. Джон Клерк Максвелл, эсквайр, вовсе не обязан был жить в городе, и даже скорее не должен был бы жить в Эдинбурге, поскольку был хоть небольшим, но лэйрдом. Ему от дяди, сэра Джорджа, шестого баронета Пенникуикского, отошло имение Мидлби на юге Шотландии. Старшему брату Джорджу отошли от дяди Пенникуик и баронетство. Джордж стал седьмым баронетом и владельцем семейной усадьбы, где время от времени жил. Если бы не чудачество одного из прадедов, определившего, что Пенникуик и Мидлби не могут наследоваться одним лицом, все отошло бы старшему брату, сэру Джорджу, как того требовал обычай. Земли и титул наследовались только старшим сыном. Но Джон уже с 10 лет был владельцем имения, правда, крайне запущенного и бедного, и даже имел нескольких вассалов. В имение его не тянуло. Джон Клерк Максвелл, вторая фамилия Максвелл, добавилась автоматически, как только он стал владельцем Мидлби, фамильным владением Максвеллов, предпочитал жить в городе. Он учился в Эдинбургском университете, изучал право, неповторимое шотландское право, берущее, как утверждают, начало непосредственно от римского, и стал, в конце концов, адвокатом, членом Скоттиш-бара, адвокатской коллегии, разместившейся в парламент-хаусе, здании суда, где некогда до соединения с Англией заседал шотландский парламент. Но под судебными решениями Моррисона и юридическими инструкциями Стера у Джона Клерка Максвелла всегда были искусно запрятаны или чертежи воздуходувной машины, или научные журналы. Он ненавидел юриспруденцию. У Джона была твердая репутация ленивца. Он поздно вставал, со вкусом завтракал, читал после завтрака Эдинбург-ревью, а потом неспешно отправлялся в старый город на Хай-стрит, где примерно на середине склона Касл-Рока в парламент-хаусе располагалась цитадель шотландского права, одним из защитников которой и состоял Джон Клерк Максвелл. Лениво Джон без большой охоты посещал заседания суда, питая неприязнь, как он сам говорил, грязным адвокатским делишкам.